Глава шестая. «И что это за делегация к нам идет?» — напряженно спросил Матвей, глядя на приближающийся отряд. «Уж не переговоры ли вести?» «Думаешь, они настолько развиты?» — усомнился Стас. «Не думаю, что у них на уме дипломатическая миссия. Даже никто палкой с белыми панталонами не машет. Просто они не носят панталоны», — слегка нервно усмехнулся Матвей. «Мир с такими, как мы, их вряд ли интересует», — вставил я свое веское слово и оказался полностью прав. Похоже, что для нашей ликвидации отобрали сильнейших, а остальные встали плотным кольцом, чтобы не дать нам безнаказанно уйти. Для простых лесных хищников, да и для известных нам монстров аномалий, тактика совсем необычная, хорошо продуманная. Стоит нам попытаться сбежать в любом направлении, то придется иметь дело не только с теми, кто стоит на пути, но и с теми, кто успеет броситься на перерез. Тогда они точно будут в большинстве, а мы снова окажемся в окружении, только в более тесном. Полтора десятка волколаков прошли половину дистанции от кольца до нас спокойным шагом в полной тишине. Слышно было только их шаги по опавшей листве. Никакого угрожающего рыка или другого запугивания. Они знали свое дело и были в себе абсолютно уверены, спокойно шагая к нам навстречу. Взглянув последний раз на карту, я заметил, что кольцо постепенно сжимается, и если до этого два круга шли в подобии шахматного порядка, то теперь это уже были полноценные два круга. Дистанция между окружавшими была почти идеально одинаковой. Когда отряду зубастых убийц до нас оставалось дойти метров 20, монстры резко рванули вперед без какой-либо команды. «Бейте по дальним!» — крикнул я друзьям и отправил в монстров широкий веер золотисто-зеленых от вливания двух энергий молний. Силы я старался беречь, этих тварей вокруг нас слишком много. Пятеро бежавших впереди покатились кубарем по земле. Те, что были сзади, не задумываясь, перепрыгнули через своих соратников и тоже получили по разряду. Остальные лежали с большими дырками в голове от усиленных магией пуль. Делегация уничтожена. На какое-то мгновение наступила тишина, нарушаемая только шорохом листьев и задергающихся в агонии лап. Затем все кольцо пришло в движение. Волколаки побежали по кругу, постепенно ускоряясь и сжимая кольцо. Попасть в них из винтовки или автомата было теперь довольно сложно. Поразительное решение, главное, чтобы не поражающее. «Стас, на дерево!» — скомандовал я. «Матвей, ты следом!» «Прости, командир, но я сейчас тебя не послушаю, что бы ты там ни говорил!» — уверенно заявил Матвей. «Я прикрою твою спину и при необходимости поставлю защиту!» «Хорошо!» — коротко бросил я, и мы оба встали спиной к дереву, на которое только что забрался Стас, не обращая внимания на болтающийся за спиной рюкзак. Все равно спорить не было времени. Матвей воткнул меч в землю прямо перед собой, взял в руки автомат и передернул затвор. Оружие он держал в направлении противника, но смотрел пока поверх прицела, пристально наблюдая за быстрым перемещением мохнатых тел. Прозвучал первый приглушенный выстрел. Один из волколаков во внутреннем кольце жалобно тявкнул и покатился кубарем. Его место тут же занял другой из внешнего круга. Дистанция довольно быстро сократилась до 20 метров. Теперь вокруг нас бегало в разных направлениях уже не два, а несколько кругов монстров. В один прекрасный момент все звери, находившиеся во внутреннем круге, одновременно резко изменили направление и бросились на нас. К этому времени я полностью восстановил потраченный ранее запас магической энергии, и в разные стороны полетели разряды. Матвей открыл беглую стрельбу, часто раздавались хлопки выстрелов снайперской винтовки. Первый круг мы отбили достаточно быстро, но даже не успели опомниться, когда то же самое сделал второй. «Чертовы твари!» — крикнул Матвей, отстреливая бросившихся на него волколаков. «Еле успеваю! Такого тира у меня никогда еще не было!» Я про себя порадовался за друга, что он не только успевает пристрелить всех атакующих, но находит возможность еще и поговорить. У меня так не получалось. Правда, я ему неплохо помогал. Большинство монстров распластались на траве от моих молний. Я постоянно крутился влево и вправо, периодически бросая быстрый взгляд назад. Третий, четвертый круги, или сколько их там оставалось, бросились на нас всем скопом. Скалящиеся морды мутировавших волков ринулись на нас сплошной волной. Матвей успел переключиться на очереди и сменить рожок, так что поливал нападающих тварей зачарованным свинцом, почти не разбирая. Впрочем, здесь и промахнуться было весьма затруднительно. Я метал молнии непрерывным потоком. Слышал, что стрельба позади меня стихла, и заработал меч, но он был слишком неповоротливым для таких шустрых противников. Я уже встретил двоих самых быстрых протозанов, когда понял, что нападающие теперь не могут до меня дотянуться. Матвей поставил свой щит. Отсчет времени пошел. Примерно секунд 30, и он отключится. Запас энергии в кругах маны близок к нулю. Я бросил протозан, выхватил сразу оба пистолета и начал стрелять с двух рук по очереди. Строго по одному патрону в каждую голову в поле зрения, захватывая и тех, что пытались напасть на напарника. К сожалению, количество патронов в магазинах ограничено. Оба пистолета застыли на затворной задержке. Справа от меня, после глухого выстрела из снайперской винтовки, рухнул на землю последний оставшийся в живых волколак. Секунды позже я услышал лязг доспеха, сползавшего по дереву и сложившегося в три погибели Матвея. Теперь единственными звуками были стук собственного сердца и шум дыхания. «Кажись, отбились!» — прозвучал сверху голос Стаса. Парень кряхтя начал спускаться с дерева на землю. Матвей опять отключился, срочно требуется подзарядка. Я решил проверить наличие других монстров в окрестностях, активировал карту нейроинтерфейса, и у меня пропал дар речи. Если верить карте, то я сейчас находился не в аномалии, а почти в центре Екатеринбурга. Даже не в Сибири. Ну, допустим, произошел какой-то сбой с карты, хотя такого никогда не было. Не отображались ни монстры, ни люди, сколько бы я ни пытался переключить режим сканирования. Связь с серверами отсутствовала. В душе поселилась легкая паника. Кажется, мы попали. Так, стоп! Никакой паники. Другие охотники и собиратели прекрасно обходятся без таких прибамбасов. В условиях аномалии, в принципе, электроника не работает. Это меня выручали технологии рода Демидовых. Но остальные же как-то обходятся. Значит, и мы обойдемся. Обратную дорогу я помню, следовательно, не заблудимся. Стас тем временем уложил Матвея ровно на землю, стащив с него предварительный рюкзак. Я проверил дыхание и пульс. Все так же, как и тогда. Человек просто перестарался и выложился до конца. Хотя я в подобной ситуации поступил бы таким же образом. «Матвей очнется, и мы идем дальше?» — спросил Стас, убедившись, что с товарищем все будет в порядке. «Пока он приходит в себя, надо добить раненых волколаков», — возразил я. «А потом лучше пойдем домой. Еще одну такую атаку мы можем и не пережить. К тому же что-то мне подсказывает, что следующее нападение будет совсем другим и непредсказуемым». «Понял», — кивнул Стас, закинув винтовку за спину, достал меч из ножен и направился к устилавшим все окружающее пространство телам. Я тоже переходил от одного волколака к другому и пронзал протозаном сердце и глотку, когда как удобнее было. Одновременно поглядывал на карту нейроинтерфейса в надежде, что все должно восстановиться. Не забывал контролировать ситуацию визуально, то и дело осматриваясь по сторонам. Странный и пока необъяснимый сбой в системе не давал мне покоя. Я уже настолько привык к ее использованию, что теперь было очень дискомфортно. «Ты чем-то обеспокоен? Что-то случилось?» — спросил Стас, и только теперь я понял, что он внимательно наблюдает за мной со стороны. «Что-то случилось с моим легендарным чутьем?» — неохотно ответил я, но и скрывать смысла нет. «Раньше я чувствовал приближение монстров или то, что поблизости точно никого нет, а теперь пустота, ничего!» «Хреновые дела!» — нахмурился Стас и медленно покачал головой. «Тогда придется по старинке, как все». «Придется», — кивнул я. «Ничего, разберемся. Где наш не пропадала?» «Послушай, Ваня», — обратился ко мне Стас, когда мы были твердо уверены, что в живых ни одного монстра не осталось, и вернулись к только что пришедшему в сознание Матвею. «Меня тут гложет один вопрос». «Какой же?» — слегка насторожился я, предположив, что он сейчас начнет расспрашивать о моей загадочной чуйке. «Судя по организации атаки, эти звери очень умные, действуют аж уж слишком слаженно», — начал Стас и ненадолго задумался, подбирая слова. «Только вот что непонятно, почему такие умные твари бросались в атаку до последнего? Если видишь, что не можешь одолеть врага, надо ведь отойти, разве не так?» «Все так», — сказал я и полез в рюкзак, чтобы достать для Матвею вяленое мясо лешего. «Парень уже в состоянии жевать, а так он быстрее восстановится». «Я считаю, что они могли получить команду на полное уничтожение любой ценой, вот и бились до последнего». «Выходит, что ими кто-то управляет, а сами они словно бесстрашные роботы. Как-то так?» — спросил Матвей, уловивший суть разговора, интенсивно жуя первый кусок солонины. Его щеки уже порозовели, что до этого наступало значительно позже. «А ты как себя вообще чувствуешь?» — спросил я у напарника. «Уже намного лучше», — улыбнулся Матвей, запихивая в рот сразу два кусочка мяса. Я почему-то в этот раз очень быстро прихожу в норму. Наверное, организм привыкает, да?» «Наверное», — тихо ответил я, и тут до меня начало доходить. «Мой друг восстанавливается быстрее, потому что его организм привык поглощать негативную энергию и использовать ее в своих целях. Это не просто быстрая адаптация к перегрузке. Здесь концентрация негативной энергии в разы выше. Вот в чем причина. В этом лесу нормальный человек вообще долго продержаться не сможет. Просто нам так повезло. Вот в чем причина поломки моего нейроинтерфейса и потери связи с серверами рода». «Вань, ты чего это такой встревоженный?» — насторожился Матвей, смотревший на меня во время моих размышлений. «Что случилось? К нам подкрадываются монстры?» «Он не в курсе», — ответил за меня Стас. «У него чуйка сломалась». «Опа!» — произнес Матвей и совсем теперь перестал жевать. «Это как так?» «Скорее всего, из-за высокой концентрации негативной энергии аномалии в этом месте», — сказал я. «Это можно и рассказать», — звучит вполне себе правдоподобно. «Странно только, что это проявилось не сразу. Теперь же это слишком влияет на мои ощущения. Может, какой-то эффект накопления?» — спросил Стас. «Мы уже больше часа здесь находимся». «Так мало времени прошло?» — удивился Матвей. «Мне уже вечностью кажется». «Это потому, что нам тут скучно не было», — усмехнулся Стас. «Ну, не знаю», — задумчиво покачал головой Матвей. «Когда совсем скучно, время тянется еще дольше». «И такое бывает», — сказал Стас, напряженно оглядываясь по сторонам. «Но мне, как правило, скучать не приходится». «Матвей, ты как?» — снова спросил я у напарника. «Уже полный порядок», — ответил парень, довольно кивнув. «Значит, собираем пожитки и отчаливаем в сторону дома», — сказал я, первым поднимаясь с примятой травы. «Потрошить больше никого не будешь?» — ухмыльнулся Матвей. «Кругом ведь столько подопытных». «С меня достаточно», — сказал я, бросив взгляд назад и махнул рукой. «Идем». Держа оружие наготове и стараясь контролировать ситуацию на все 360 градусов, в том числе и вверху, мы пошли вдоль извивающейся полоски пещерника колючего. Вскоре мы вернулись на ту самую поляну, где начинали его ощипывать. Радость от добычи столь ценного ресурса была несколько смазана последними странными обстоятельствами — нападение странных существ и обрыв связи нейроинтерфейса с серверами рода Демидовых. Отсутствие навигации и отслеживания живности было принять сложнее всего. Сам нейроинтерфейс безупречно работал, это я уже стократно проверил. Сохранились все знания, полученные с момента его имплантации до последнего момента. На месте была и бесценная информация, полученная из книг в закрытой библиотеке госпиталя. Не было навигации, сканирования местности и личной базы данных, хранящейся на сервере. Туда входили и аудиовизуальные записи моих походов и исследований монстров. В локальной памяти это занимало слишком много места. Мы уверенным шагом, но в состоянии настороженности к любым негативным проявлениям окружающей среды, шли обратно к поваленному через реку дереву. Тропа слегка извивалась. Мы ведь шли не по искусственно посаженной аллее, а по дикому лесу. За очередным изгибом нас ждал сюрприз. Не скажу, чтобы неожиданный, просто я не думаю, что это будет выглядеть именно так. «Мать твою!» — вырвалось у Стаса, когда он видел, что нам преградили дорогу. Остальные слова он попытался проглотить, но мешал внезапно образовавшийся в горле ком. «Весь этот парад в нашу честь?» — не своим голосом произнес Матвей. — «Вы нам очень льстите, ребята». Метрах в ста впереди тропу перегораживало целое полчище волколаков. Такого количества волков нет, наверное, на территории всей Тамбовской губернии. Монстры стояли неподвижно плотным строем во много рядов, и этот массив дикой живой силы продолжался влево и вправо, уходя в лес. Мы стояли перед ними, как три былинных богатыря перед полчищем Мамая на Куликовом поле. В общем, как ни посмотри, ситуация такая себе. «У меня осталось два последних магазина для автомата», — пробормотал Матвей. «У меня чуть больше», — сказал Стас, тяжело вздыхая. «И полсотни патронов обычных, которые их не возьмут». «Надо уходить», — сказал я. «Моего запаса энергии на такое количество молний не хватит, разве что только пощекотать». «Защекотать их до смерти», — усмехнулся Стас. «Тоже вариант». «А куда уходить?» — тихо спросил Матвей. «Есть варианты». Мохнатые полчища, переградившие дорогу, пока что так и стояло, не шевелясь, лишь скалило зубы и угрожающе порыкивало. Пока что они не нападали, но как долго это продлится, неизвестно. «Желательно уйти с этой территории», — сказал я. но единственный проход закрыт. Других я не знаю. Может, как-то обойти их стороной?» — предложил Матвей. «А они пока постоят и подождут?» — с горькой ухмылкой спросил Стас. «Что-то я сомневаюсь». «Значит, надо идти дальше», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал твердо. «Но что-то мне говорит, что они нас будут преследовать, а бегают эти звери всяко быстрее нас». «Это точно», — ухмыльнулся Матвей. «От таких далеко не убежишь. Можешь на деревья забраться, там пересидеть, пока их не надоест насторожить». «Ты видел, сколько их?» — возразил Стас, махнув на Матвея рукой. «Они будут дежурить по очереди, пока мы с этих деревьев сами не свалимся. Я вот думаю, можно активировать невидимость, залезть на дерево где-то в стороне и оттуда их обстреливать, привлекая всю эту орду на себя. Вы быстренько прошмыгнете в сторону выхода и вернетесь потом с подмогой. Тот же взвод спецназа, например». «Они тебя вроде как уважают, Ваня». «Плохой вариант», — покачал я головой. «Ты можешь стать полностью невидимым, но ты не сможешь лишиться запаха. А нюх у этих созданий в 100 раз лучше, чем у нас всех вместе взятых. Даже если у тебя получится твой маневр, нам все равно не дадут уйти. Ты же правильно заметил, их слишком много, и они не такие глупые. Они разделятся». «Тогда какие еще варианты?» — немного раздраженно спросил Стас. «Я за любовь пригусь, если это поможет. Могу даже их мозги есть в сыром виде, лишь бы это дало шанс уйти отсюда живыми». «Пещера!» — сказал я. В голове начал созревать план. «Что пещера?» — недоумение спросил Матвей. «Идем в пещеру!» — уточнил я. «Проход узкий. Там мы сможем принять бой, наподобие фермопильского сражения». «Какого сражения?» — с еще большим удивлением спросил Матвей. «Ах, темнота!» — покачал головой Стас. «Я понял, о чем ты говоришь, Ваня. Пока недалеко ушли, надо быстро рвать когти в пещеру, пока эта мохнатая орда не взяла с нас дань в виде печени и всего остального». «У тебя веревка далеко?» — спросил я парня. «Практически сверху в рюкзаке, прямо под клапаном», — ответил Стас. «Мы не успеем ее привязать». «А мы не будем привязывать», — сказал я и осторожно вытащил веревку. «У стоявшего рядом дерева есть большой сломанный сук. Надо накинуть на него петлю». «Я видел», — кивнул Стас. «Но он довольно высоко». «Надо постараться», — уверенно сказал я, хотя внутри уверенности особо не было. Видимо, она ушла на временное хранение на сервер рода Демидовых. Но была надежда. «Мы справимся, сдюжим, выстоим, сможем вырваться из этого капкана. Это единственный вариант. Скорее всего, накидываем петлю на сук и ныряем в пещеру. Такая веревка должна нас всех выдержать». Орда волколаков так и стояла, как на параде, не собираясь атаковать, но не отступая. «Интересно, чего они ждут? Когда придет начальство, которое ими, собственно, и управляет, мы задержаны до полного выяснения обстоятельств?» Я спокойным движением вязал на одном конце веревки крепкую самозатягивающуюся петлю. Шутники посоветовали бы ее намылить, но сейчас назначение петли совсем другое, можно сказать, противоположное — спасение наших жизней.